20. Вишрам. У Вишрама такой громадный рабочий стол, что на него можно посадить боевой самолет. У него первоклассный кабинет из стекла и дерева, собственный служебный лифт и служебная ванная, 15 костюмов того же кроя и из того же материала, что и тот, что был на нем, когда он унаследовал свою империю, а также по паре туфель ручной работы каждому костюму. А в качестве личного ассистента у него есть Индер, который обладает несколько озадачивающей способностью. Постоянно физически находясь перед ним, она в то же время появляется на экране настольного органайзера и еще в виде призрака в зрительных зонах головного мозга. Ему уже приходилось слышать об этих корпоративных системах, личных ассистентах, которые частично являются людьми, а частично — сарисинами. Таков он современный офис-менеджер. Кроме того, у Вишрама Рея сильнейшее похмелье от ликера, и темные тени под глазами от вчерашнего слишком глубокого и слишком пристального взгляда в другую вселенную. «Кто эти люди?» — спрашивает Вишрам. «Группа Сигурдсон Артурс Клементи», — отвечает Индер на ковре, в то время как Индер на столе раскрывает ладошки лотосы и демонстрирует его сегодняшнее расписание. А Индер в голове вдруг растворяется, и на ее месте возникают упитанные европейского вида господа в хороших костюмах и с великолепными фарфоровыми зубами. У Индер на ковре слишком низкий голос для кого-то, кто настолько Одри Хепберн. «Госпожа Фуска забрифует вас в машине. Министр энергетики Патель просит о личной встрече, так же, как и представительница партии Шиваджи. Они оба хотят знать ваши планы относительно компании». «Я их сам пока не знаю, но его превосходительство господин министр будет первым, кого я посвящу». Вишрам останавливается у двери. Все три Индер вопросительно таращатся на него. «Индер, как вам кажется, не будет ли удобнее, если мы перенесем весь этот офис из Рэй Тауэр в научно-исследовательский центр?» «Конечно, господин Рэй, вас здесь что-то не удовлетворяет?» «Нет-нет, очень милый кабинет, очень деловой. Просто здесь я чувствую себя близковато к семье, к братьям. И, кстати, раз уж пошел такой разговор, я хотел бы выехать из нашего семейного особняка. Он меня слегка подавляет. Вы не могли бы найти для меня симпатичную гостиницу с хорошим обслуживанием?» «Конечно, господин Рэй». Когда он выходит, альтер-эго Индер уже ведут переговоры с фирмами, занимающимися перевозкой имущества, а также с крупнейшими отелями. Сев в «Мерседес», Вишрам сразу же ощущает легкий аромат «Шанель номер 27» Марианы Фуско и также мгновенно чувствует, что она взбешена. «Она физик». «Кто она?» «Женщина, с которой я вчера ужинал. Физик. Говорю тебе это, потому что ты выглядишь немного напряженной». «Напряженной?» «Ну, может быть, слово «раздраженное» будет точнее». «О, ясно. И все потому, что ты вчера ужинал с физиком». «Замужним физиком. Замужней физиком и индуисткой». «Интересно, почему ты счел необходимым сообщить мне, что она замужем?» «Замужняя физик-индуистка по имени Соня, которой платит моя фирма». «Как будто это имеет какое-то значение». «Имеет, конечно. Мы ведь профессионалы. Я пригласил ее на ужин, а она пригласила меня к себе и показала мне свою вселенную. Она маленькая, но отлично обустроена». «Мне интересно, чем объясняются эти твои пятна панды вокруг глаз? Ее вселенная находится в солярии?» «Скорее поблизости от нулевой точки. А у тебя удивительно элегантные лодыжки». Ему кажется, что он видит тень улыбки. «Окей, наши гости, как мне вести себя с ними?» «Да никак», — отвечает Марианна Фуско. «Просто пожмешь им руки, вежливо улыбнешься, выслушаешь все, что они пожелают сказать, и больше ничего не будешь делать. Затем вернешься ко мне». «А ты что, со мной не поедешь?» «На сей раз ты сам по себе забавный мужчина. Но будь готов к тому, что сегодня Говинд сделает Рамешу официальное предложение». К тому моменту, когда Вишрам добирается в аэропорт, у него начинает болеть голова. Автомобиль катит мимо зоны высадки пассажиров, зоны посадки, зоны буксировки, зоны чартерных рейсов и через двойные ворота выезжает на посадочную полосу к небольшому частному самолету. Стюардесса из Осама в безупречном традиционном костюме открывает дверцу, кланяется, словно цветок под тяжестью бутона, и ведет Вишрама на его место. Он машет рукой Марианне, заметив, что «Мерседес» отъезжает. Полет в одиночестве. Руки стюардессы движутся, проверяя ремень безопасности на Вишраме, но он не замечает этого, так как его желудок и яйца резко ухают вниз. Самолет взмывает воздух, вознося его над медными башнями Варанаси. Неугомонная часть существа Вишрама не может не ощущать присутствия рядом привлекательной женщины, но все же он, не отрываясь, смотрит в окно. А самолет проносится над речными храмами, кхатами, дворцами, хавели, расположенными вдоль течения божественного Ганга. Шикхара на храме Вишваната отливает золотом. И только когда полет переходит в горизонтальную плоскость на нужной высоте, нежная женская рука, оказавшаяся на его бедре, наконец привлекает внимание Вишрама. А пилот тем временем, набрав крейсерскую скорость, ложится на горизонтальный курс. «Могу предложить что-нибудь от головной боли, Саиб», произносит девушка с прелестным округлым лицом, подобным полной луне. «Спасибо, так переживу», — отвечает Вишрам Рэй. Приносит шампанское. Вишрам полагает, что это только разгон, за которым должны последовать и другие вина в необыкновенном разнообразии. Но он сразу же дает понять, что первый бокал будет для него и последним, хотя все указывает на то, что от него ждут злоупотреблений гостеприимством. Шампанское холодное, очень-очень вкусное, а алкоголь на борту самолета всегда заставлял Вишрама почувствовать себя богом. Под ним расстилаются басти, разноцветные пластиковые крыши, расположенные так близко друг от друга, что создают впечатление одеял, разложенных на земле для пикника. Самолет летит вдоль русла реки до границы воздушного пространства Патны, а затем резко поворачивает на юг. Вишраму стоило бы почитать бриф, но Бхарат оглушает его своей красотой. Грандиозная агломерация трущоб уступает место прихотливому узору полей и деревень, а цвет быстро переходит от утомленно-желтого к белесому оттенку засухи. Эта местность выглядела примерно так же и 2000 лет назад, и если бы Вишрам и в самом деле был богом, пролетевшим через священный Бхарат по пути на битву с ракшасами Черного Юга, он увидел бы ее такой же. И тут его взгляд падает на линию электропередачи и медленно вращающиеся ветряные турбины. Турбины Рэй Пауэр, турбины его брата. Вишрам всматривается в золотистую дымку на горизонте. Ему показалось, или же и в самом деле среди коричневого, высокоатмосферного смога появилась темная полоса, первый признак надвигающихся туч. Неужели наконец-то пришел муссон? Выжженные камни долины приобретают бежевую окраску, затем желтую, а потом появляются и зеленые деревья. Самолет поднимается у края плато. И Вишрам оказывается над высоким лесом. На западе виден какой-то дымок, который ветер относит к северу. Но зелень здесь — обман. Этот высокий лес сух и после 3 лет жажды готов в любое мгновение воспламениться. Вишрам допивает шампанское, уже ставшее безвкусным и теплым. «Могу я забрать бокал?» — спрашивает стюардесса, вновь подходя слишком близко. Вишрам представляет гримаску раздражения на ее идеально отмакияженном лице. «Я не поддамся на твои искушения». Самолет начинает идти на посадку, перемена в звуке работающих двигателей подсказывает Вишраму, что полет близится к завершению, но, выглянув в окно, он не видит ничего, что напоминало бы аэропорт. Они летят над кронами деревьев, настолько низко, что ветви начинают раскачиваться, словно от ураганного ветра. В обе стороны прочь прыскают птичьи стайки, и Вишрам по мягкому толчку понимает, что они приземлились. Рев моторов переходит в жалобное, постепенно затихающее подвывание. Девушка-осамка что-то делает с дверью. Внутрь врывается горячий воздух. Она говорит: «Господин Рэй!» У трапа стоит старый Раджпут с пышными седыми усами в тюрбане, настолько плотно облегающим голову, что у Вишрама от одного сочувствия начинается мигрень. Позади него дюжина мужчин в хаки и широкополых военных шляпах, лихо сдвинутых на бок с винтовками наперевес. «Господин Рэй, мы рады приветствовать вас в святилище тигра в Паламао», — с поклоном говорит Раджпут. Девушка-осамка остается в самолете. Люди в широкополых шляпах окружают Вишрама со всех сторон, и Раджпут уводит его от самолета. Они приземлились в круге грязи посреди густых бамбуковых зарослей и невысокого кустарника. В чащу ведет песчаная тропа, вдоль которой расположено явно избыточное, по мнению Вишрама, количество довольно крепких укрытий. «Для чего это?» — спрашивает Вишрам. «На случай нападения тигров», — отвечает Раджпут. «Мне кажется, что все, что могло бы нас здесь сожрать, уже разбежалось из-за шума, который мы здесь устроили». «Вовсе нет, сэр. Они уже приучились ассоциировать звук моторов самолета...» «С чем?» Вишрам чувствует, что стоит спросить, но что-то мешает. «Он городской паренек. Городской парень. Слышали вы, людоеды? Полный вредных добавок. Воздух здесь чистый. Пахнет растительностью и смертью, и воспоминаниями о воде. И еще пылью и жарой. Тропа поворачивает так, что уже через несколько шагов место приземления полностью исчезает из виду. Точно так же и домик, к которому они следуют, становится виден, только когда до него остается всего несколько метров. Минуту назад вокруг была только зелень, листья, шуршание кустарников, но тут стволы деревьев сами собой превращаются в сваи, ступеньки и лестницы, и вот тебе большой деревянный охотничий лодж, возвышающийся над верхушками деревьев, словно галеон, заброшенный сюда неведомым ураганом. Люди с европейской внешностью в дорогих костюмах приветствуют Вишрама, машут руками, улыбаются ему, перевесившись через балконное ограждение. «Господин Рэй, добро пожаловать на борт!» Они выстроились наверху сходного трапа, словно офицеры, встречающие адмирала. Клементи, Артурс, Вайц и Сигурдсон обмениваются с ним крепким мужским рукопожатием, прямо, без лукавства, смотрят в глаза, произносят те слегка фамильярные приветствия, которым их учили в бизнес-школе. Вишрам нисколько не сомневается, что они без особого труда обставят кого угодно в гольф или любую другую игру, где так любят демонстрировать свою мужественность все эти западные мачо. Его собственная теория гольфа сводится к принципу не заниматься никаким видом спорта, в котором требуется одеваться, как твой дедушка. Хотя он вполне может представить себе миленький, уютненький стиль жизни, который можно было бы выстроить вокруг гольфа, если, конечно, твой стиль жизни не подразумевает постоянных стендап-выступлений. «Разве это не отличнейшее место для ланча?» — говорит Артурс, высокий академического вида джентльмен. Он ведет Вишрама по деревянным мосткам, изломанной спиралью, поднимающимся все выше и выше до самых вершин деревьев. Вишрам бросает взгляд вниз. Оттуда на него смотрят люди с винтовками. «Какая жалость! Пхагвандас сообщил, что у нас практически нет шанса увидеть настоящего живого тигра!» Артурс говорит гортанно и немного в нос, бостонский акцент. «Значит, он здесь бухгалтер», — решает Вишрам. В Глазго есть присказка адвокатам: «Бери католика бухгалтером протестанта». Они проходят сквозь строй официантов, одетых в тюрбаны и элегантное подобие пижам в стиле Ридьярда Киплинга. Распахиваются двойные двери красного дерева, украшенные резьбой с изображением батальных сцен из Махабхараты. Метрдотель ведет их в своеобразный альков с подушками и низеньким столиком, который был бы апогеем китча, если бы не вид из больших панорамных окон на лесной водопой. Вишраму кажется, что он видит Читалла, который жадно и нервно пьет коричневатую мутную воду, шевеля ушами в постоянной настороженности. Вишрам думает о Варанасе с его гнилой водой и защитной системой радаров. «Садитесь, садитесь», — приглашает Клементи, широкий, темноволосый мужчина, с по-индийски болезненно-желтоватым цветом лица. Европейцы, пыхтя и посмеиваясь, устраиваются на подушках. Над ними покачиваются большие вееры, немного умеряющее ощущение нестерпимой духоты. Вишрам элегантно усаживается на низкий диван. Метрдотель приносит воду в бутылках. Сайганга. Вода из Ганга. Вишрам поднимает бокал. «Джентльмены, я полностью в вашей власти!» Они как-то уж слишком громко смеются его шутки. «Мы потребуем вашу душу позже», говорит Вайц, явно относящийся к числу тех людей, кому никогда не приходилось особенно выкладываться ни в младших, ни в средних, ни в старших классах, ни в бизнес-школе, ни в колледже и так далее по жизни. Вишрам с его наметанным на аудиторию глазом замечает, что Сигурдсон, очень высокий и очень бледный господин, находит его шутку несколько менее смешной, чем все остальные. Тот из них, у кого деньги. Еду приносят на 30 крошечных талли. Та самая изысканная простота, которая всегда оказывается намного дороже любой роскоши. Пятеро мужчин передают друг другу блюда, в полголоса бормоча восторженные похвалы искусным сочетанием специй и овощей. Вишрам замечает. Они едят индийские блюда без уверенности. Их Марианны Фуско натаскали их, какой рукой что брать. но кроме восторженных похвал, произносимых полушепотом, и взаимных предложений попробовать кусочек того и чуточку этого, обед проходит в тишине. Наконец, 30 серебряных тали пустеют. Юноши-официанты порхают, словно голуби, унося посуду, а мужчины откидываются на расшитых подушках. «Итак, господин Рэй, чтобы не тратить слова попусту, нас интересует ваша компания». Сигурдсон говорит медленно, плетет хорошо выверенную цепочку слов, похожую на череду буйволов, идущих на водопой, и опасную тем, что ее легко можно недооценить. «Ах, если бы она принадлежала только мне, если бы один я решал, продавать ее или не продавать», — отвечает Вишрам. Теперь он жалеет, что сел с этой стороны стола в одиночестве. Все головы одновременно поворачиваются к нему, взгляды всех присутствующих сосредоточены на нем. «О, нам известны обстоятельства», — говорит Вайтс. И тут встревает Артурс. «Вы получили симпатичную небольшую компанию по производству и распределению энергии, хорошо организованную, правда построенную на рудиментарной полуфеодальной модели собственности. Вам давно уже следовало бы диверсифицировать капитал с целью максимального увеличения биржевой стоимости акций. Но, как мне известно, вы здесь, ребята, смотрите на некоторые вещи иначе, чем мы. Я этого не понимаю, но в вашей стране очень многое, откровенно говоря, представляется мне абсурдным. Возможно, ваш капитал несколько завышен, и вы слишком много вкладывали в социальную сферу, а объем расходов на научные исследования и разработки многих на Западе просто шокировал бы. Но при всем том, вы в очень неплохой форме. Возможно, не впереди планеты и даже не в лидерах экономического сектора, но вполне на уровне своей малой лиги». «Вы очень любезны», — отвечает Вишрам, пытаясь вложить в эти слова весь яд, который может себе позволить на этой арене Истика. Он понимает, что они хотят уязвить, уколоть его, подтолкнуть к безрассудным словам. Вишрам смотрит на свои руки. Они спокойно лежат на столешнице, так же, как когда-то спокойно держали микрофон. Все равно, что иметь дело с клакерами. Сигурдсон опускает на стол большие кулаки и нависает над ними всем своим крупным телом. Стремится его запугать. «Мне кажется, вы не до конца понимаете серьезность того, о чем мы говорим. Мы знаем компанию вашего отца гораздо лучше, чем он сам. Его уход был внезапным, но отнюдь не неожиданным. Мы располагаем определенными прогностическими моделями, хорошими моделями. Они способны предсказывать будущее с вполне приемлемой точностью. Наша сегодняшняя беседа состоялась бы в любом случае, независимо от того, какое решение он принял бы относительно вас. И то, что разговор проходит именно здесь, свидетельствует о том, что мы знаем кое-что не только о Рэй Пауэр, но и о вас лично, господин Рэй». Клементи вынимает из кармана пиджака портсигар, щелчком открывает его. Маленькие изящные черные кубинские сигарилес лежат, словно пули в магазине винтовки. В слюнных железах Вишрама возникает острая болезненная жажда, желанный дым. «Кто стоит за вами?» — спрашивает он, сделанным безразличием, прекрасно понимая, что для них его притворство как прозрачная вуаль. «Энджан?» Сигурдсон устремляет на него долгий и грустный взгляд отца, взирающего на идиота сына. «Господин Рэй!» Артурс облизывает губы. Быстрое, едва заметное движение самого кончика языка, похожего на маленькую коварную змейку, притаившуюся в глубине рта. «Мы являемся официально зарегистрированным подразделением по приобретению собственности одного крупного транснационального концерна». И какое дело этому крупному транснациональному концерну до исследовательского подразделения Рэй Пауэр? Возможно, его интерес имеет какое-то отношение к тем результатам, которые мы получили в лаборатории нулевой точки. Результаты с чистыми маленькими позитивами, при том, что все другие бестолку бьются с большими красивыми негативами. «До нас доходили слухи подобного рода», — отвечает Вайтс, и Вишрам понимает, что именно он мозговой центр всей операции. Артурс — их щитовод, Сигурдсон — барон, а Клементи — инфорсер. «Это больше, чем слухи», — говорит Вишрам. — Но нулевая точка не продается. — «Полагаю, вы неправильно меня поняли», — тяжело и медленно произносит Сигурдсон. — «Мы не собираемся покупать вашу компанию немедленно. Но если результаты, которые вы получаете, можно воспроизвести в коммерческом масштабе, то ваше направление исследований может стать важной областью, потенциально способной принести очень большую прибыль. И тогда мы будем весьма заинтересованы в инвестициях. Мы хотим, господин Рэй, приобрести только пакет акций вашей компании. Это позволит вам получить достаточно денег для убедительной демонстрации перспектив технологии горячей нулевой точки. Значит, вы не стремитесь выкупить мою долю? Господин Сигурдсон сказал, что нет! Раздраженно восклицает Клементи. Сигурдсон кивает. Улыбка у него холодная, как зима в Миннесоте. «Да, теперь я вижу, что неправильно вас понял. Простите, джентльмены, мне нужно на минутку выйти в Снангхар, в ванную комнату». Оказавшись среди панелей из экзотических пород дерева, Вишрам закладывает Хёк за ухо и открывает палм. Он собирается вызвать Индор, но тут включается паранойя. У этих ребят в дорогих костюмах было достаточно времени для того, чтобы снабдить жучками туалеты. Он вызывает почтового Сарисина, поднимает руки, будто пианист, собирающийся исполнить фугу в воздухе. У них могут быть здесь и бинди-камы, а также сенсоры движения, которые считывают информацию по характеру изгиба пальцев. У них могут быть наночипы, способные расшифровывать писк Палма. У них, вероятно, есть саньясины, которые могут заглянуть в глубины его души. Вишрам Рэй усаживается на полированное сиденье из красного дерева и посылает запрос Индор. Индор в голове появляется через несколько секунд. Верхняя часть ее тела материализуется на внутренней стороне двери над держателем для туалетной бумаги. Она быстро произносит имена, которые Вишрам встречал только в порножурналах, и примерно такие же названия источников финансирования. Внимание тут может уцепиться разве что за нелепые названия корпораций. Вишрам вспоминает о людях с винтовками в руках, в широкополых военных шляпах, надетых слегка на бикрень. «Да, ребята, не там вы ищете. Настоящие тигры здесь, наверху». Он печатает. «Гипотетически, зачем им нужна моя компания?» Наступает нехарактерная для Сарисина пауза. Когда Индор снова начинает говорить, Вишрам понимает, что теперь с ним беседует настоящая Индор из плоти и крови. «Для того, чтобы связать вас условиями должной осмотрительности и таким образом со временем захватить полный контроль над проектом нулевой точки». Вишрам сидит на теплом сиденье из красного дерева, ему вдруг становится жарко и тяжело от окружающей его со всех сторон древесины. Он чувствует себя словно в гробу, который закопали в горячую землю. Начиная с сегодня, теперь так будет постоянно. «Спасибо», — говорит он вслух. Затем моет руки, чтобы закрепить свое алиби, и возвращается к джентльменам, сидящим за столом. «Извините за, возможно, слишком долгое отсутствие. Забавно, но я еще не совсем приспособился к здешней кухне». Он снова садится, проворно и удобно скрестив ноги. «В любом случае, мне требовалось время, чтобы обдумать ваши слова». «Не торопитесь», — советует Клементи. «Такие решения требуют внимательного анализа. Тщательно рассмотрите наше предложение, а затем возвращайтесь». Он раскладывает на столе роскошную папку с документами. Вайтс откидывается на подушке, взгляд у него холодный и отстраненный. Он планирует какие-то перестановки, он знает, — думает Вишрам. «Спасибо, но мне не требуется больше времени, я не хочу далее отнимать ваше. Я не принимаю вашего предложения. Понимаю, что должен как-то объяснить свое решение, однако не думаю, что мои доводы покажутся достаточно логичными. Тем не менее, главная причина состоит в том, что моему отцу не понравилось бы, если бы я согласился с тем, что вы предлагаете. Он был настоящим бизнесменом, не меньше, чем любой из вас, и совсем не боялся больших денег, но Рэй Пауэр — прежде всего индийская компания. И именно поэтому ее ценности, нравственные принципы, ее этика коренным образом отличается от тех, к которым привыкли вы у себя на Западе. Это не расизм или что-то подобное, просто так мы работаем в этой компании. И наша система абсолютно несовместима с вашей. Вторая причина заключается в том, что нам не нужны ваши деньги. Я сам собственными глазами видел поле нулевой точки». Он прикасается кончиком пальца к уголку глаза, где начинает шелушиться кожа. «Я заметил, как вы вежливо отводили взгляд, но это гарантия подлинности. Я видел его, джентльмены. Я видел другую вселенную, и она обожгла меня своим светом». Тут приходит кураж, наступает то самое мгновение выхода за рамки сценария. Голова кружится от всплеска адреналина, и Вишрам продолжает. «Джентльмены, я не собираюсь ничего от вас скрывать. В течение ближайших 2 недель мы выступим с открытой демонстрацией результатов наших экспериментов. Да, кстати, я бросил курить 3 недели назад». Вслед за этим приносят кофе и очень хороший арманьяк, напиток, которому, как прекрасно понимает Вишрам, он больше никогда не сможет прикоснуться без тягостных воспоминаний. Но беседа течет столь же вежливо и цивилизованно, как и раньше. Никому не пришло бы в голову, что теперь ее ведут враги. Вишраму нестерпимо хочется как можно скорее оказаться подальше отсюда, подальше от леса, от причудливого строения на сваях, от зловещих охотников. Он мечтает вернуться туда, где сможет вновь пережить обжигающий восторг от хорошо сделанного благородного дела. Вишрам принял свое первое руководящее решение и знает, что оно правильное. Потом следует рукопожатие и прощание, но когда майор и его джаваны ведут Вишрама к самолету, ему кажется, что у него изменилась даже походка, и все это видят, понимают и одобряют. На обратном пути стюардесса к нему не подходит. У Рэй Пауэр компашка Кули перетаскивает мебель из его кабинета во флотилию грузовиков. Все еще накачанный адреналином Вишрам едет на лифте в свой бывший офис. Внезапно служебная кабина делает непредусмотренную остановку на 3-м этаже, и в нее входит маленький, щеголеватый бенгалец в черном костюме, похожий на птицу, и улыбается Вишраму так, словно знает его всю жизнь. «Позвольте сказать вам, господин Рэй, что вы приняли верное решение», — говорит бенгалец, широко улыбаясь. Стеклянный лифт карабкается по искривленному деревянному утесу Рэй Пауэр. На горизонте все еще видно огненное зарево. Небо приобрело изысканный, бархатисто-абрикосовый цвет. «А вы, черт возьми, кто такой?» — спрашивает Вишрам. Бенгалец снова широко улыбается. «О, всего лишь скромный служитель. Если уж вам нужно имя, пусть будет Чакраборти». «Должен сказать, я сейчас совсем не в настроении для мистификаций», — говорит Вишрам. «Извините, извините. К делу. Я адвокат. Нанятый одной компанией с целью кое-что вам сообщить. А именно, мы полностью поддерживаем ваше намерение как можно скорее провести полномасштабную демонстрацию результатов эксперимента». «И кто же такие эти мы?» «Более что, нежели кто, господин Рэй». Стеклянный лифт поднимается все выше и выше, прямо в янтарную дымку священного смога Варанаси. «В таком случае, что же вы...» «Одеко» — это компания, которая делает в высшей степени продуманные и весьма специфичные инвестиции. «Если вам известно, что я только что отверг предложение от компании, о которой я, по крайней мере, кое-что слышал, что, по вашему мнению, может предложить мне ваша «Одеко»?» «В точности то же самое, что и вашему отцу». И вот теперь у Вишрама возникает острое желание, чтобы в стеклянном коконе кабины появилась вдруг кнопка остановки, являющаяся обязательной в голливудских киношных лифтах. Но она не появляется. И они продолжают двигаться вверх по деревянному фасаду Рэй Пауэр. «Мой отец не принимал в компанию никаких партнеров». «При всем моем уважении, господин Рэй, не могу с вами согласиться. Откуда, по вашему мнению, поступили деньги на строительство коллайдера элементарных частиц? Бюджет проекта нулевой точки разорил бы даже Ранджита Рэя, действуя он в одиночку». «Чего вы хотите?» — спрашивает Вишрам. Его чувства победителя и героя вдруг куда-то сами собой улетучиваются. Игры внутри других игр, уровни доступа и секретность, имена, лица, маски. Лица, которые могут войти в ваш лифт и ни с того ни с сего начинают обсуждать с вами самые секретные ваши планы. «Только успеха, господин Рэй, только вашего успеха. Я хотел бы повторить и, возможно, даже подчеркнуть то главное, что мои работодатели желают вам передать. Вы собираетесь провести полномасштабную демонстрацию результатов проекта нулевой точки. Адеко также стремится к этому. И необходимо, чтобы вы знали, данная компания поддержит вас, чтобы обеспечить успех проекта, невзирая на затраты, господин Рэй». «А, кажется, это мой этаж. До свидания, господин Рэй. Всего вам доброго». Чакра Борти проскальзывает между дверей лифта, прежде чем они успевают полностью открыться. Только проехав еще целый этаж, Вишрам решает вернуться и посмотреть, куда отправился странный человечек. Он выглядывает в коридор. Ничего и никого. Правда, бенгалец мог зайти в какой-нибудь из кабинетов, расположенных на этаже, но с тем же успехом он имел шанс выйти и в другую вселенную, вселенную нулевой точки. Горячие лучи заходящего солнца освещают прозрачную стенку лифта, а Вишрама пробирает озноб, как при внезапном порыве ледяного ветра. Нет, этим вечером ему определенно необходимо куда-нибудь сходить, отвлечься от всего этого хотя бы на несколько часов. Но которую женщину он собирается пригласить пойти с ним? —